Глава восьмая. Купол встретил меня легким сопротивлением, словно пленка киселя, после чего пропустил внутрь. Внутреннее убранство помещения мало чем отличалось от того, что я видел снаружи. Здесь не сохранились чудесным образом гобелены, картины, да даже чистовой пол, что закрывал камень и, судя по всему, некогда был паркетным, сгнил, оставив лишь древесную труху, чья структура угадывалась исключительно потому, что никто ранее не ступал сюда и не нарушал хрупкую текстуру. Мебели не осталось, однако были два каменных постамента. Первый — мраморный конус с небольшой выемкой на вершине. Артефакт, что должен обеспечить энергетическую часть всего замка. Стоит вставить в него манонакопитель, и он, по идее, станет работать. Второй, оставшейся частью, было дополнение к первому, а именно управляющий стол, с помощью которого можно было настроить те или иные функции замка. Всего перечня я не знал и собирался узнать о нем уже по ходу, однако в задачах данного артефакта я не сомневался. Но, несмотря на всю обычность тех предметов, что я наблюдал, было то, что выбивалось из общей картины. А вернее, кто? На столе лежал мужчина, чей рост и пронизывающая его сила впечатляли даже в таком положении и печальном состоянии. Некогда шикарные доспехи, все были изрезаны, исколоты, разорваны, образовав мешанину металла таким образом, что случись мужчине пошевелиться, он ранил бы сам себя. Из груди мужчины торчал меч, что пронзал его насквозь, приковывая к каменной столешнице, словно жука. И виной подобному положению оружия был сам воин, чьи руки красноречиво говорили о том, кто именно проткнул грудь гиганта. Подойдя к нему чуть ближе, я замер, после чего бросился прочь из комнаты. Мозг еще не успевал осознать всей ситуации, когда тело пришло в движение, работая на подсознательных рефлексах. И причиной моего бега было то, что я услышал сиплое дыхание, а значит, он был жив. Можно было бы вытащить меч сразу, но я пошел несколько иным путем, не зная, к чему это может привести. Вырвавшись наверх, чем изрядно шокировал всех, начал раздавать команды. Немедленно ко мне всех целителей. Видя, что окружающие находятся в некотором непонимании, я прикрикнул: «Немедленно!» Толпа зашевелилась, от дока послышались команды, толпа медленно, но верно выдавливала из себя целителей. Смотря за этим процессом, взгляд наткнулся на танков, что стояли не так далеко. Решив немного подстраховаться, указал на самых высокоуровневых: «Вы двое тоже со мной, пошли». Вереница воинов и магов пошла за мной, дойдя до купола, я остановился. «Парни на танках, с вас перекрытие прохода. Не открывать до тех пор, пока не прикажу обратного. Лекари, стоим за ними, ждем команды. Док со мной». Уже вдвоем мы прошли сквозь купол. Секунда, и от дока донесся полусвист, полусип. «Охренеть! Нет, ну вот реально охренеть!» «Угу, план такой. Я вытаскиваю меч, ты хиль. Нужна будет помощь кого-либо? Зови. Твои ребята, ты их знаешь, лучше распределишь задачи. Погоди. Наложу пассивное восстановление». Он шагнул ко мне, и в баре моих иконок появилась еще одна, гласящая о том, что на протяжении 15 минут мое здоровье восстанавливается под 25 единиц в секунду с длительностью в 15 минут. «Ты это, его лечи, а не меня». «Да я понял. Это так, на всякий случай». Стоило мне залезть на стол, взяться за рукоятку меча и дернуть он, и как слова дока стали пророческими. Коротко, без замаха, лежащий воин ударил меня в грудь. Несмотря на весь анабиоз, длительное бездействие и прочие вводные, удар вышел сокрушительным. Меня разом снесло к стене, словно я грудью пытался остановить поезд. Здоровье просело на 40%. Впрочем, времени на осмотр своей бренной тушки и восхищение мощью воина у меня не было. Я попытался говорить спокойно, увещевая стоящего передо мной воина, попутно кивнул доку, дабы тот начал лечить. «Тише, мы не враги тебе, мы помочь пытаемся». «Чертовы прихвостни Арундрелита!» Воин вновь замахнулся для удара, но я уклонился. «Пусть тот и был весьма быстр, но, как ни крути, скоростной бой — это уже мой профиль». «Да я понятия не имею, кто такой твой этот Арундрелит! Успокойся уже!» Воин несколько замедлился, но от удара не отказался. «Да мне сие откуда знать?» «На слово поверь, вряд ли этот хрен с непроизносимым именем тебя лечить бы пытался, скорее убить, а я, если не заметил, этим не занимаюсь, хоть и имею подобную возможность». «Возможность убить меня? Ты!» «Я же лишь молча использовал вальс тени. Потанцуем, заодно и проверю способность». Интересно же, мир смазался на мгновение, и вот я стою за спиной здоровяка. Три молниеносных удара кулаками, блинк, три удара, блинк, три удара, блинк. Несмотря на всю свою скорость, за мной воин не успевал, а уж учитывая, что я после трех ударов мгновенно перемещался вокруг него, а удары я наносил быстро. Комната заполнилась звуком тихих хлопков, которыми сопровождалось мое перемещение, и темным туманом, который пусть и не был густым при однократном использовании способности, и весьма быстро расползался, однако та частота, с которой я ее использовал, благодаря скорости ударов, устроила весьма приятную дымовую завесу, что дезориентировало противника. Возможно, это продолжалось бы долго, если бы док не закричал: «Мираж, я не успеваю отхиливать его!» Мгновенно разорвав дистанцию, убивать воина я не собирался, я достал мечи. «Повторим?» «Да, способность у меня в откате, но ему ведь об этом не надо знать». Картина же, где достаются мечи, должна быть весьма отрезвляющей. Впрочем, так и случилось. Воин, отхиливаемый Киром, присел на управляющий стол, сорвал доспех, что после моего перформанса вовсе перестал напоминать стоящую вещь, и задумался. «Значит, вы не от этого некроманта здесь взялись. Но тогда откуда? Да еще так быстро, что успели спасти меня». «Думаю, что у тебя несколько неверное представление о настоящем времени. Я понятия не имею, сколько ты пробыл в подобном анабиозе, но, что знаю точно, ты не должен жить по всем разумным прикидкам. В этих землях сотнями лет живых не было, а те, что были, прожили недолго. Ты же явно пришел не вчера. Да сам вокруг посмотри, какой слой пыли здесь лежит. Мы с тобой немного потоптались, но разглядеть можно». Он растерянно огляделся с выражением лица, которое, если коротко описывать, можно назвать выражением детского недоумения. Растерянные, но округленные глаза, искреннее непонимание. Не дожидаясь, пока тот скатится в депрессию, спросил: «Тебя звать-то как?» «Орион Светоносный». «Прямо-таки Светоносный». «Сомневаешься?» Он резко напрягся, словно готовясь к удару, но, увидев на моем лице любопытство, а не насмешку, ответил: «Я не сам дал себе это имя. Оно должно было означать мой путь». Он пожал плечами. «Тяжело привыкнуть к тому, что для кого-то я не являюсь страшным и ужасным созданием, пред которым преклоняются в глаза, за спиной проклинают с дрожью на устах. Тебя-то как зовут?» «Мираж, король Кастеллума», ответил на автомате, и несколько растянуто, так как задумался. Откуда-то я слышал это имя, но вот хоть убей, не помню откуда. Орион же подобными мыслями не терзался и тормозить не стал. «Кастеллума. Никогда не слышал о подобном королевстве». «Не слышал? Да мы здесь находимся». «Так это Межгорье». «Ага, оно самое. Я как права на него приобрел, на радостях Кастеллумом обозвал». «Зачем?» «А хрен его знает, захотелось какой-то символизм привнести». «Понял». Он замолчал, сделал какую-то манипуляцию, после чего резко скис. «Ты чего?» «Я не чувствую братьев и сестер. Ни одного из 49. Почему я жив, если нет их?» «49? Плюс он один? Итого 50. Смутно знакомое имя. Непонимание реалий. Огромный рост. Я медленно стал доходить до того, кто именно сейчас сидел передо мной в полусуицидальном состоянии. Не знаю уж, какие порядки были в мире этого здоровяка. Но исполнить харакири на моих глазах я дать ему не был готов. Залез в список заданий и быстренько промотал наверх, найдя нужное. Вы получили задание «Покой великих воинов». Некогда на этих землях прошла грандиозная битва с самой смертью, и на подмогу регулярным войскам был выслан специальный отряд из 50 специалистов, что не раз спасали королевство от зла. Прибывшие воины доблестно сражались, сумев остановить наступление врага и даже заставить того отступить, но это была пирова победа. Так как вошедшие на землю воины не вернулись, и хоть они и заглушили наступление, однако все остались здесь. Командиры отряда думали, что те доблестно погибли. Но вы выяснили, что на самом деле те заточены в телах и страдают на протяжении уже многих веков. Освободите солдат от мук, что уготовили для них некроманты. Награда вариативна. Прогресс 0 из 50. То, но не то. Видя, что время буквально вытекает сквозь пальцы, напрягаться не то что на 100, на 200%, и плевать, что это невозможно. Слушай, тебе имя Симфилат ни о чем не говорит? Воин резко подался ко мне, схватил за горло и поднял до уровня своего лица, так что я резко оказался на высоте 3 метра, откуда чуть ли не тоскливо наблюдал за надписью. «Орион Светоносный, 500-й уровень». «Что ты сказал?» Дыхание сперло, однако лицо я постарался не потерять, пусть оно и потихоньку синело. «Если ты продолжишь, то я копыта откину». Тот взглянул на меня более трезвым взглядом и аккуратно поставил на место. «Извини». И пусть извинение звучало весьма искренне, взгляд его не давал усомниться в том, что прежний вопрос для него жизненно важен. «Пойдем, расскажу в приватной обстановке». Понимая, что особо не светить воина не выйдет, тем не менее, я не был готов делать его наличие достоянием общественности, словом, как и оставлять его здесь. Межгорье пока не лучшее место для проживания, придется тащить его в посольство. Там, как и шило в мешке, такого воина не спрячешь, впрочем, других вариантов у меня нет. Или есть. Выведя воина из-под золотого полога, что с его пробуждением хоть и стал рассеиваться, но не быстро, представил его своим бойцам. Это Орион, о нем не трепать кому-либо и не трепаться между собой где-либо за исключением этого замка. «Надеюсь на ваше понимание, Орион, идем». Под пытливыми взглядами бойцов мы дошли до портальной комнаты, где я, не сильно сомневаясь, шагнул в портал, сразу же, не дожидаясь появления Ориона, открываю портал в свой кабинет, находящийся в самом первом особняке, что появился у меня в этом мире. «Альта, встречай своего героя». Можно было бы, конечно, телепортироваться и в посольстве, но там до сих пор в сторожах Валькирии. И пусть после того раза, когда поставил их на место, они особо не возникали, это не значит, что у них стали отсутствовать глаза, уши и любопытство. Мучить Ориона я не стал, стоило появиться в безопасном месте, как стал выкладывать информацию. Когда я только попал в Межгорье, я наткнулся на одного лича. Вот у этого лича был этот самый Симфилат. Значился он в статусе рыцаря смерти. У меня висит задание от мира успокоить его, так как он не погиб. Он заточен в своем теле и страдает. Несмотря на весьма грустные известия, лицо Ориона озарила улыбка. Видя мой непонимающий взгляд, он меня обнял до хруста в плечах и пояснил. «Они живы. Воинов 50 не сломать, понимаешь? Нас можно только убить. Помоги освободить ребят. Поможешь?» «Если поможешь, я обещаю». «Нет, я клянусь. Мы станем твоей гвардией, что станет на защиту замка и твоих интересов». Вам доступно изменение задания «Покой великих воинов». Некогда на этих землях прошла грандиозная битва с самой смертью, и на подмогу регулярным войскам был выслан специальный отряд из 50 специалистов, что не раз спасали королевство от зла. Прибывшие воины доблестно сражались, сумев остановить наступление врага и даже заставить того отступить, но это была пиррова победа, так как вошедшие на землю воины не вернулись, и хоть они и заглушили наступление, однако все остались здесь. Командиры отряда думали, что те доблестно погибли, но вы выяснили, что на самом деле те заточены в телах и страдают на протяжении уже многих веков. Орион предлагает вам освободить души и тела воинов из заточения. Награда. Отряд 50 станет личной гвардией короля Межгорья. Прогресс. 1 из 50. Принять изменения? Да. Нет. Раздумывать я не то что не стал долго, я не стал вовсе. Мало того, что Ориона уже засчитала в прогресс, так ведь еще и плюшка какая. Представить только, 50 воинов, 450 плюс, что идут и сметают нежить с этих земель. А если они будут на защите замка? Какая вообще должна быть армада, чтобы пробить их оборону? Я согласен. Учти, что это не будет простым заданием. Каждый из них крайне сильный воин, и все они будут считать нас врагами до тех пор, пока их разум не очистится. К тому же, если они в подчинении личей или некромантов, эти твари не бывают в одиночестве. Они с собой всегда таскают маленькую армию. Я это понимаю, и тем не менее возьмусь. У меня к тебе будет просьба. Отдыхай, набирайся сил, но не показывайся людям. Это может сильно ударить по нам. Я бы поселил тебя в своей комнате, но спинка не даст тебе там нормально лечь спать. Здесь же можно разложить диван, под ноги пару лавок, и в целом получится тоже под твой размер. Кабинетом я сейчас не пользуюсь, располагайся с удобством. Вопрос еды я решу. Сейчас к тому же приведу человека, что будет помогать нам готовиться к заданию. Сильно сомневаюсь, что освободить будет так просто. Наверняка нужен ритуал, да не самый простой. Вот на вас подготовка данного ритуала и проработка картины боя. Я чуть позже сделаю зарисовку той местности, где нас ждут противники. Сам же я пока займусь плацдармом для наших вылазок. Замок крайне слаб еще, к тому же кто-то раскурочил управляющий артефакт. «Хорошо». Воин пожал плечами, показывая, что ему не очень-то и стыдно за управляющий артефакт. «Кстати, чуть позже расскажешь, нахрена ты это сделал? Любопытно же. А пока располагайся. Я побежал. Время не терпит. На кону жизнь». Терять время на объяснение не то, что не хотелось, просто было нельзя. Кризис в Межгорье, требовавший моего личного вмешательства, прошел, и, как по мне, разрулил я его весьма неплохо. Осталось закрыть некоторые пробелы в стройной картине происходящего, чтобы все работало и дальше, и возвращаться на круг, в Ролина. Киднеппинг не тот вопрос, что может быть отложен, хоть насколько и так текущая ситуация выбила меня из временных рамок, в которые я должен был изучить все детали происшествия. Телепорт в посольство, оттуда в Межгорье, где я изымаю Константина и тем же Макаром, что и Ориона, доставляю в Альту. Здесь уже вспоминаю о профиле Константина, благодаря которому я его, собственно, и назначил на курирование данного вопроса. Профиль-то подходящий, вот только помнится, Орион недолюбливал некромантов. А посему сходу беру быка за рога. Орион — это Константин. Именно он будет помогать тебе с вопросом о товарищах. Не знаю уж, как это работало в наше время, но у нас некроманты бывают... двух типов. Первые — те, кто пытается использовать силу во вред. Завоевание, власть, деньги и прочее при этом в методах не стесняются. Вторые — те, кто использует магию смерти во благо. Константин из второй категории. Орион лишь покачал головой. «Мираж, мы не дикари. Это разделение существует тысячи лет, и у меня нет предубеждений по отношению к каждому некроманту». «Я рад». «Константин — это Орион. Ты его уже видел, но тем не менее». Он объяснит те задачи, что стоят перед нами, ну или конкретно сейчас перед вами. Также попрошу тебя заняться обустройством здесь Ориона. Я крайне не хотел бы, чтобы информация о нем распространялась. Пойдем, познакомлю тебя с местными и побегу. Знакомство Константина с местными обитателями не заняло много времени. Я представил его как помощника, что временно будет выполнять мои поручения и будет работать в моем кабинете, также пока займет мою спальню. Попросил по необходимости содействовать и оставил некроманта разбираться с этой проблемой на данном этапе. Как минимум до тех пор, пока не появится потребность в закупке артефактов, зелий или что там надо будет для ритуала, я должен быть свободен. Вторым телепортом я перенесся в Ролина, где в кабинете так и сидели Горум, Гордор и Силар. Единственное, что изменилось, на столе появилась еда. Стоило мне появиться, как присутствующие явно оживились. «Я уж думал тебя и не ждать». Грустная усмешка Гордора не выглядела язвительной. «Скорее болезненной, так что обижаться на него я не стал. Я не бросаю слов на ветер». «Горум, мне надо, чтобы ты занялся восстановлением артефакта управления замка. Его мечом проткнули». «Ну, как мечом?» Я вспомнил двухметровую полосу металла. «Скорее сплющенный шпиль ратуши воткнули. Сможешь?» Гном лишь пожал плечами. «Смогу, чего не помочь-то. Найду нужных спецов, да сделаем, тем более, что там под рукой Торин». На последних словах Горума Гордор чуть оживился. «Тот самый? Тот самый. Я могу пойти с тобой и помочь. А давай». Гномы уже собрались уходить, когда я несколько растерянный вклинился в их диалог. «Гордор, мне нужна будет информация». «Всю информацию Силар даст. Он хоть и человек, но мне как брат. Он все знает». «Пусти меня поработать. Мочи моей нет, тоска сердце рвет. А так хоть отвлекусь. Если что, телепорты же здесь, позовете. Идите. Горум, ты знаешь, что делать». Вручив тому пару свитков, так, на всякий случай, дождался открытия портала, в который проводил двух гномов. «Не знаю, как там уживется эта троица, но если они сработаются, то я могу не переживать за управляющий камень. Эх, хотелось бы мне посмотреть за совместной работой трех гранд-мастеров». Да здесь моя текущая задача. Пора разбираться с похитителями Грассии.